не сумуй по мне, старая, будь здорова, мати. Ворох край мой разбурает, тишь сидеть мне в хате. Тишь на то я поливала ты землицу потом, каб тяпер я настогнала под московским ботом. Эй-йо-хо-эй, эй-йо-хо-эй, эй-йо-хо-эй, эй-йо-хо-эй. Ти ж на той я мне обдоле пела над колыской, каб тяпер я намарнела под пятой российской. Лепш свободным легче в поле ад ворожай кули, чым отдать тебе у неволю, ды тебе матуля. Эй-йо-хо-эй, эй-йо-хо-эй, эй-йо-хо-эй, эй-йо-хо-эй. Бараніць пайду свабоду біцца з гадам лютым, што нясе майму народу сцегі ды пакуты. Будзем жывы, будзем рады лёсу маладому, а пакуль не знішчым гада, не чакай дадому. Эй-йо-хо-эй, эй-йо-хо-эй, эй-йо-хо-эй, эй-йо-хо-эй. Хэць, хэць, хэць, хэць.